«Больше всего на свете меня раздражает елка, украшенная свечами и мишурой», — говорила она. «Не думай, что это потому, что я еврейка. Подобные обряды кажутся мне бессмысленным вздором. Люди исполняют их, потому что стремятся хоть миг побыть счастливыми. Поэтому мне не нравится иудаизм, в котором немало странных и бесполезных предписаний. Моя мать — протестантка, стопроцентная немка, следует этим обычаям. Но я уверена, что только от нечего делать и от старости. Она, конечно, считает, что я богохульствую, но, думаю, не потому, что держится за свои убеждения, а потому что боится утратить душевный покой». «По-твоему, Новый год не важен?» «Нет. Разве он чем-то отличается от других дней? Разве природа его как-то выделила? Не так уж важно показывать, что прошел еще один год жизни. Ведь делить жизнь на годы — тоже изобретение человека. Жизнь состоит из единственного пути — от рождения до смерти. И разделение ее на какие-либо другие части искусственно. Однако давай оставим рассуждение в стороне, и если тебе хочется, сходим в новогоднюю ночь куда-нибудь вместе. Мое выступление в Атлантике пройдет до полуночи, потому что в новогоднюю ночь будет много других номеров. Сходим куда-нибудь вместе, выпьем, как все. Что скажешь? К тому же мы с тобой ни разу не танцевали, верно?» «Не танцевали». «Я, правда, не очень люблю танцевать. Иногда человек начинает мне нравиться во время танца, и мне делается неловко». «Не думаю, что я тебе понравлюсь в танце». «Я тоже не думаю. Ну да ладно, дружба требует жертв». В новогодний вечер мы поужинали вместе и поболтали в ресторане до того времени, как ей надо было идти на работу. Когда мы пришли в Атлантик, она отправилась в гримерную переодеваться, а я расположился за тем самым столиком, за которым сидел в первый вечер. Зал был разукрашен бумажными лентами, цветными фонариками и дождем из серебристой фольги. Публика, кажется, уже была навеселе. Почти все танцевавшие и пары целовались. Мне почему-то стало тоскливо. И что дальше, думал я? В самом деле, чем так примечательна эта ночь? Мы сами ее придумали и сами в нее верим. Если бы все пошли домой и легли спать, было бы гораздо лучше. А что мы будем делать? Как и все, разойдемся по домам под ручку? Не совсем как все. Мы не будем целоваться. Интересно, танцевать я смогу? В Стамбульской академии художеств приятели показывали мне несколько танцев, которым они научились у русских белогвардейцев, заполонивших тогда город. Я даже немного умел танцевать вальс. Но смогу ли я сегодня вечером проявить мастерство, в котором не упражнялся несколько лет? Если что, прекращу танец и сяду, решил я. Игра и пение Марии закончились быстрее, чем я предполагал. И тут же были всеми забыты в общем шуме. Тем вечером каждый предпочитал выступить сам. Мария переоделась, и мы сразу же направились в большой ресторан «Европа», расположенный напротив Анхальтского вокзала. Он совершенно не был похож на маленький уютный «Атлантик». В больших залах, насколько хватало глаз, танцевали сотни пар. Столы были заставлены цветными бутылками. Некоторые из посетителей уже спали, уронив голову на стол, другие сидели в обнимку. Мария тем вечером была странно веселой. Она без конца колотила меня по руке. «Если бы я знала, что ты весь вечер будешь дуться, я бы нашла себе другого молодого человека», — хохотала она. Она пила терпкое рейнское вино бокал за бокалом и заставляла пить меня. Основное веселье разгорелось после полуночи. Топот, крики, хохот, четыре оркестра, надрывавшиеся каждый на свой лад, пары в вальсе. Все слилось у меня перед глазами. Безудержный задор послевоенных лет царил здесь. Печально было видеть в неуемном разгуле тощих юношей с торчащими скулами и с горящими, как у нервно больных, глазами на изнеможденных лицах. Девушек, открыто демонстрировавших свои желания в знак протеста против бессмысленных пут и ложных общественных предписаний. Мария, вновь впихнув мне в руку бокал вина, пробормотала. «Ах, Раиф, Раиф, ты очень нехорошо поступаешь. Ты же видишь, сколько я усилий прилагаю, чтобы не скучать. Перестань, не грусти. Давай забудем обо всем сегодня ночью. Представь, что мы — это не мы. Мы одни из тех, кто сегодня танцует в этих залах. Да и они-то... Разве они такие, какими выглядят? Не хочу. Не хочу считать себя умнее или лучше остальных. Пей и веселись». Я понял, что она уже опьянела. Встав, она пересела ко мне и положила руку мне на плечо. Мое сердце забилось, как сердце птицы, попавшей в сеть. Ей казалось, что я грустил. Она ошибалась. В тот вечер я был счастлив настолько, что не мог смеяться, потому что счастье свое я воспринимал всерьез. Заиграли вальс. Я повернулся к ней. «Пойдем», — сказал я. «Но я не очень хорошо танцую». Она сделала вид, что не услышала второй части моих слов и, вскочив, ответила: «Пойдем». Мы закружились в толпе. Танцем, правда, это назвать было трудно. Наш вальс состоял из того, что мы таскались вперед и назад по площадке, повинуясь воле толпы, сдавившей нас с четырех сторон. Но нам это не мешало. Мария смотрела на меня. В ее черных задумчивых глазах временами вспыхивало что-то непонятное мне, от чего я терялся. От ее кожи исходил легкий, но невероятно приятный аромат. Я сейчас был рядом с ней, я знал, что был важен ей. «Мария, как получается, что один человек может сделать счастливым другого? Какая поразительная сила сокрыта в нас!» — пробормотал я. В ее глазах опять вспыхнул тот странный огонек. Но внимательно посмотрев на меня какое-то время, она продолжила молчать, закусив губу. Ее взгляд стал туманным и бессмысленным. А потом она сказала: «Давай сядем. Такая толпа. Мне кажется, все-таки скоро станет скучно». Она выпила еще несколько бокалов вина. Через некоторое время, поднявшись, она произнесла: «Я сейчас приду», и, покачиваясь, удалилась. Я долго ее ждал. Несмотря на ее настойчивость, я тем вечером не пил много. Я скорее потерялся от всего происходящего, нежели был пьян. Болела голова. Прошло примерно 15 минут, но она не вернулась. Я заволновался. Я заглянул во все туалетные комнаты, беспокоясь, что она где-нибудь упала. Женщины наспех зашивали порвавшуюся одежду, поправляли перед зеркалами макияж. Марии не было нигде. Я проверил все углы всех залов, где, согнувшись на стульях, дремали пьяные. Я ее не нашел. Я разволновался не на шутку, расталкивая сидевших и стоявших людей, я бегал из зала в зал. Вихрем промчавшись по лестнице, я спустился на первый этаж и поискал ее там. Там ее тоже не было. В это время мне показалось, что за запотевшей вращающейся дверью ресторана мелькнуло что-то знакомое. Я бросился на улицу и от увиденного застонал. Мария Пудер стояла прямо напротив входа в ресторан в одном платье, подняв руки над головой и прислонившись лицом к дереву. На ее волосы и плечи медленно падали снежинки. Услышав мой голос, она повернула голову и улыбнулась. «Где ты был?» «Это вы где были? Что вы делаете? Вы с ума сошли?» — закричал я. Она неуверенно поднесла палец к губам. «Шш! Замолчи. Хочу подышать свежим воздухом». Я почти насильно втащил ее внутрь. Нашел стул и усадил. Поднявшись наверх, я оплатил счет и принес из гардероба свое пальто и ее шубку. Утопая ногами в снегу, мы пошли по улице. Она крепко держала меня за руку и пыталась идти быстро. Повсюду было много пьяных парочек. По улицам шли толпы гуляющих. Женщины, одетые так легко, будто стояло лето, несмотря на погоду и поздний час, хохотали и распевали песни. Мария тянула меня за локоть, чтобы мы быстрее прошли мимо этих веселых и пьяных людей. Иногда кто-то из прохожих повес говорил ей что-то задорное или пытался обнять, но она всякий раз отвечала сдержанной улыбкой и, искусно ускользнув, тащила меня за собой. Она была пьяна настолько, что с трудом держалась на ногах, и я понял, какую оплошность допустил. Мы свернули на тихие улицы, где народу было поменьше, и Мария замедлила шаг. Она дышала глубоко и часто. Резко вдохнув, она обернулась ко мне. «Ну и как? Ты доволен вечером? Тебе было весело? Ах, а мне так было весело, так весело, что...» Она захохотала, но внезапно закашлялась. Она согнулась, плечи ее сотрясались от кашля, но руку мою она не выпускала. Когда она слегка отдышалась, я сказал: «Что с тобой? Видишь, ты простудилась». Широко улыбнувшись, она ответила: «Ах, а мне было так весело». Казалось, что она вот-вот расплачется, и мне захотелось как можно скорее отвезти ее домой и оставить одну. К концу пути у нее начали заплетаться ноги. Казалось, сила и воля покинули ее. Между тем я на холоде окончательно протрезвел. Я вел ее, держа за талию и иногда даже наступая ей на ноги. В одном месте мы переходили улицу, но чуть было не упали вместе в снег. Она едва слышно что-то бормотала. Сначала я решил, что она что-то напевает, а затем понял, что она обращается ко мне. «Да, вот такая я», — лепетала она. «Раиф, милый Раиф, такая вот я. Я же говорила, сегодня одна, завтра другая. Но грустить не надо, ты очень хороший парень. Правда, ты очень хороший парень». Внезапно она принялась всхлипывать, а затем снова заговорила. «Нет, нет, грустить незачем». Через полчаса мы подошли к ее дому. Она прислонилась спиной к стене. «Где ключ?» — спросил я. «Не обижайся, Раиф, не обижайся на меня. Вот, должен быть в кармане». Засунув руку за пазуху, она достала связку из трех ключей и протянула мне. Я открыл дверь парадного, но когда протянул руку, чтобы помочь ей подняться, она отпрянула и побежала вверх по лестнице. «Осторожнее, упадешь!» — крикнул я. Задыхаясь, она ответила. «Нет, я сама поднимусь». Я шел за ней, поскольку ключи были у меня. Она остановилась в темноте на одном из верхних этажей и позвала. «Иди сюда. Я здесь. Открывай эту дверь». Я на ощупь нашел дверь и отпер. Мы вошли в квартиру. Мария зажгла свет. В квартире была старая, но хорошо сохранившаяся мебель. В глаза бросилась массивная дубовая кровать. Я, замерев, стоял посреди квартиры. Мария сняла шубу и бросила ее на пол, а мне указала на стул. «Садись». Сама присела на краешек кровати. Затем быстро скинула туфли, чулки, стащила через голову платье, бросила его на стул и забралась под одеяло. Я встал и молча протянул ей руку. Она внимательно смотрела на меня, будто впервые видела. Вдруг на ее лице расплылась пьяная улыбка. Я опустил глаза. Когда поднял их вновь, она слегка приподнялась на кровати, локтем опираясь на подушку, широко раскрытыми глазами, будто очень взволнована, и лишь моргала, словно только что проснулась. Из-под одеяла выглядывало плечо, такое же бледное, как лицо. «Замерзнешь», — сказал я. Она резко потянула меня за руку, усадив на край кровати. Я опустил голову. Она придвинулась, взяла меня за обе руки и, зарывшись в них лицом, проговорила. «Ах, Раиф, значит, ты можешь быть и таким. Твое право. Но мне-то что делать? Ах, если бы ты знал, если бы ты только знал. Но мы здорово повеселились, правда? Точно. Нет, нет, я точно знаю. Не отнимай руки. Я тебя ни разу таким не видела. Как хорошо, что ты можешь быть таким. Но как?» Я поднял голову. Она села рядом со мной на колени и положила руки мне на щеки. «Послушай меня. То, о чем ты думал, неправильно. Я тебе докажу. А главное, себе докажу. Почему ты так сидишь? Еще не веришь? Еще сомневаешься?» Она закрыла глаза. Казалось, она пыталась удержать в голове нечто, что ей никак не удавалось запомнить, и это требовало усилий. Она морщила лоб и хмурила брови. Ее обнаженные плечи задрожали. Я потянул одеяло, накинул его ей на спину и стал придерживать, чтобы оно не сползло. Через какое-то время она открыла глаза. Растерянно улыбаясь, проговорила. «Вот как. Тебе тоже смешно, да?» Но говорить больше не смогла и стала смотреть в угол комнаты. Прядь волос у нее упала на лоб, а от ресниц к носу тянулась тень от лампы, светившей сбоку. Губы слегка дрожали. Лицо ее в тот момент было прекраснее, чем на картине. Прекраснее даже, чем Мадонна Арпи. Рукой, которой я держал одеяло, я притянул ее к себе. Она дрожала. Прерывисто дыша, она прижалась ко мне. «Конечно, конечно. Конечно, я вас люблю. И очень люблю. Разве могло быть по-другому? Да, наверное, я вас люблю. Конечно же, люблю. Вы удивлены? Разве могло быть иначе? Вы думали, будет по-другому? Я понимаю, как сильно вы меня любите. И я люблю вас так же». Она притянула к себе мою голову и стала осыпать мое лицо поцелуями, жаркими, как огонь. Проснувшись утром, я услышал глубокое, ровное дыхание Марии. Она спала ко мне спиной, положив руки под голову. Волосы волнами рассыпались по белоснежной подушке. Рот был слегка приоткрыт, и когда она дышала, ноздри слегка трепетали, а несколько волосинок, упавших на губы, взлетали при каждом вдохе. Я лег и принялся ждать, глядя в потолок. Мне не терпелось увидеть, как она посмотрит на меня, когда проснется. Что скажет? Однако я сам, не знаю почему, боялся этого момента. Я не испытывал уверенности и спокойствия, которые надеялся ощутить, едва открою глаза. И никак не мог понять причины, почему я все еще дрожал, как преступник, который ждет приговора. О чем еще я мог просить ее? Чего еще мне было желать? Разве все желания не исполнились в полной мере? Я ощущал пустоту. Она давила на меня. Чего-то не хватало, но чего? Я был расстроен, будто вышел из дома, но заметил, что забыл что-то важное. Остановился, перебрал все в памяти и перерыл все карманы, но так и не смог понять, что же я забыл. И, наконец, потеряв надежду, но все время думая об этом, нехотя продолжил путь. Вскоре я заметил, что дыхание Марии не слышно. Я медленно поднял голову и посмотрел на нее. Она лежала неподвижно, глядя куда-то вдаль. Даже не убрала волосы, упавшие ей на лицо. Она знала, что я на нее смотрю, но все равно не повернула головы и продолжала смотреть, не моргая, в ту неведомую даль. Я понял, что она проснулась давно. Отчего-то заволновался сильнее, грудь будто сдавила невидимым стальным обручем. Мне подумалось, что все эмоции сейчас бессмысленны. Страхи неуместны, а омрачать самый светлый день в своей жизни опасениями и дурными предчувствиями глупо. Но от этой мысли стало еще тоскливей. Не поворачивая головы, она произнесла: «Вы проснулись?» «Да». «А вы давно проснулись?» «Только что». Ее голос придал мне смелости и спокойствия. Голос, который долгое время был сладчайшим звуком для моих ушей, как верный друг, напоминал только о хорошем. Но это длилось одно мгновение. Она спросила меня на «вы». В последние дни мы действительно часто путались, обращаясь друг к другу то на «ты», то на «вы». Но разве после такой ночи следовало так обращаться? Может быть, она еще не проснулась? Мария повернулась ко мне. Она улыбалась. Но улыбка была не такой, как обычно, искренней и нежной. А скорее похожа на ту, что расточалась клиентам Атлантика. «Не встаешь?» — спросила она. «Встаю. А ты?» «Не знаю. Не очень хорошо себя чувствую. Какая-то слабость, от выпивки, наверное. К тому же спина болит». «Наверное, ты вчера простудилась», — сказал я. «Зачем ты вышла на улицу?» Она пожала плечами и отвернулась. Я встал, умылся и быстро оделся. Чувствовал, что она краем глаза следит за мной. В комнате воцарилось напряженное молчание. Я решил пошутить. «Что-то мы не разговорчивы. Что это с нами? Мы уже надоели друг другу, как муж и жена?» Она с недоумением посмотрела на меня. Мне стало еще больше не по себе, и я замолчал. Затем сделал шаг к кровати. Мне хотелось приласкать ее, растопить лед между нами, пока он не стал толще. Она села, свесила ноги и накинула тонкую кофту, продолжая молча смотреть на меня. Что-то мешало мне подойти ближе. Наконец она спокойно спросила: «Что-то не так?» Ее бледное лицо внезапно вспыхнуло, чего я прежде не видел. Она продолжала говорить. Грудь ее тяжко вздымалась. «Что тебе еще нужно? Будешь требовать чего-то еще? А вот я буду. Я много чего хочу, но ничего не получаю. Я испробовала все средства. Ничего не помогает. Зато ты теперь можешь быть доволен. А мне что делать?» Она замолчала и поникла. Руки безвольно лежали на коленях. Пальцами голых ног она водила по ковру. Потом один большой палец задрала вверх, другие согнула, как ребенок. Человек всегда боится потерять то, что является смыслом его жизни. Подвинув стул, я сел перед ней, взял ее за руки и дрожащим от волнения голосом сказал: «Мария! Мария! Моя Мадонна в меховом манто, что случилось? Что я тебе сделал? Я обещал, что не буду ничего требовать от тебя. Разве я не сдержал обещания? Что ты говоришь? Притом тогда, когда мы должны быть ближе всего друг к другу». Она покачала головой. «Нет, мой друг, нет. Теперь мы дальше друг от друга, чем всегда. Потому что теперь у меня не осталось надежды. Это конец. Я сказала себе, попробую близость. Возможно, именно ее нам не хватало, но нет. Во мне та же пустота. Она даже стала больше. Что делать? Ты не виноват, я не люблю тебя. Между тем я хорошо знаю, что должна бы любить тебя одного в целом мире, что, не полюбив тебя, не смогу любить никого, что мне нужно будет распроститься со всеми надеждами, но это не в моих силах. Значит, я такая. Нет иного выхода, только принять все как есть. Как бы я хотела... Как бы я хотела, чтобы все было по-другому. Милый мой Раиф, добрый мой друг, будь уверен, я, как ты, даже больше, чем ты, хотела, чтобы все было по-другому. Что теперь делать? Я не чувствую ничего, кроме мерзкого привкуса вчерашнего вина во рту и боли в спине. Она помолчала какое-то время и закрыла глаза. Лицо стало, как прежде, милым, мягким. Нежным голосом, будто рассказывала сказку, она продолжала. «Вчера, когда мы шли сюда, я так надеялась. Я думала, что случится чудо, и я изменюсь. Буду счастлива. Но в то же время буду сильно волноваться, как невинная маленькая девочка, что вся жизнь моя перевернется. Я думала, что сегодня я проснусь в новом мире. Но все не так. За окном, как всегда, пасмурно. Комната моя холодна. Рядом, несмотря ни на что, чужой. Несмотря на близость, иной не такой, как я, человек. В теле усталость, в голове боль». Она снова легла. Закрыла руками глаза и продолжала. «Значит, люди могут сближаться до известного предела, а после этого каждый шаг, рассчитанный на сближение, только удаляет. Я так хотела, чтобы предел нашего с тобой сближения не был его концом. Грустнее всего от того, что надежда оказалась тщетной. Теперь нет никакой необходимости обманываться. Мы уже не сможем разговаривать так откровенно, как раньше». «За что? Ради чего мы все потеряли? Из-за пустяка. Пытаясь получить то, чего нет, мы потеряли то, что было. Все кончено? Не думаю, мы оба не дети. Нам просто нужно какое-то время отдохнуть друг от друга, пока вновь не захочется друг друга видеть. Ничего, Раиф, когда это случится, я тебя разыщу. Может, мы опять станем друзьями и на этот раз будем умнее, не будем ждать и просить друг у друга больше, чем можем дать. А теперь давай, уходи. Я хочу побыть одна». Она подняла руки, почти с мольбой посмотрела на меня и протянула ладонь. Я взял ее за кончики пальцев и произнес: «До свидания». «Нет, нет, так не годится. Вы уходите обиженной. Что я вам сделала?» — воскликнула она. Я с трудом ответил. «Я не обижен. Мне грустно». «А разве мне не грустно? Меня ты не видишь? Не уходи так, иди сюда». Прижав мою голову к груди, она потерлась об нее щекой и погладила меня по волосам. «А теперь улыбнись мне разок и уходи». Я улыбнулся и, закрыв лицо руками, выскочил на улицу. И пошел, не разбирая дороги. Было безлюдно. Почти все магазины были закрыты. Я шел на юг. Мимо проезжали трамваи и омнибусы с запотевшими стеклами. Я все шел. Начались дома с почерневшими фасадами, мощёные мостовые. Я продолжал путь. Мне стало жарко, я расстегнул пальто. Я дошел до окраины, но все продолжал идти. Шел под железнодорожными мостами, над замерзшими каналами. Все шел и шел. Шел несколько часов. Ни о чем не думал. Лишь щурился от холода и быстро, почти бегом шагал вперед. Теперь по обеим сторонам от меня были ровные ряды сосен. Время от времени с веток шумно падали комья снега. Мимо проезжали люди на велосипедах, вдалеке, сотрясая землю, проносился поезд. Я все шел. В стороне справа показалось большое озеро. Толпа людей каталась по нему на коньках. Я свернул в рощу. В лесу тут и там виднелась лыжня. Кое-где, окруженные проволочной сеткой и укрытые снегом, трепетали сосновые саженцы, похожие на детей в белых пелеринках. Вдалеке показалось двухэтажное деревянное здание пригородного клуба. Я вновь вышел к озеру. Девушки в коротких юбках и молодые люди в подвернутых брюках безостановочно скользили по льду. Иногда кто-то из них вращался на одной ноге или, взяв за руку другого фигуриста, удалялся за мысок неподалеку. Цветные шарфы девушек и светлые волосы юношей развивались по ветру, их тела ритмично покачивались от скорости. Издалека казалось, что они делаются то выше, то ниже. Я шел по щиколотку в снегу и внимательно смотрел на эту картину. Затем, свернув за здание клуба, я направился к деревьям, стоящим невдалеке. Мне показалось, что однажды я уже видел все это, но я никак не мог вспомнить, когда был здесь. Примерно в паре сотен метров от здания клуба на пригорке росло несколько старых деревьев. Там я остановился и вновь стал смотреть на толпу катавшихся. Кажется, я шел уже 4 часа. Я не заметил, как свернул с дороги и пришел сюда. Непонятно, почему я не вернулся в город. Голова горела уже не так сильно. Нос вначале онемел от холода, но теперь отошел. Единственное, что я ощущал теперь — огромное чувство пустоты. Часть моей жизни, которую я считал самой наполненной, самой осмысленной и важной, внезапно опустела, утратила весь свой смысл. Я тосковал, как человек, пробудившийся ото сна, в котором осуществились все его заветные мечты. Я не был обижен на нее, было только очень грустно. «Так не должно было случиться», — говорил я себе. «Значит, она никак не могла меня полюбить». Она права. Меня никто никогда не любил. Женщина вообще-то пристранное создание. Вспоминая свои впечатления о женщинах, я приходил к выводу, что они никогда не могут любить по-настоящему. Когда женщина готова полюбить, она на самом деле не любит, а терзается от неудовлетворенных желаний. Пытается восстановить ущемленную гордость, сокрушается из-за потерянных возможностей, и все это является ей подмазкой любви. Однако такие рассуждения были несправедливы по отношению к Мари. Несмотря ни на что, она была не как все. К тому же я видел, как она мучилась. Она не могла так переживать только из-за жалости. Она тоже страдала от того, что искала, и никак не могла найти. Но что именно она искала? Чего ей не хватало во мне, точнее, в наших отношениях? Печально видеть, что когда, как кажется, женщина отдает все, она на самом деле не отдает ничего. Грустно признавать, что в тот миг, когда кажется, она ближе всего, на самом деле бесконечно далека, настолько, что невозможно измерить. Так не должно было случиться. Но теперь, как сказала Мария, делать было нечего, а уж особенно мне. Какое право она имела так обойтись со мной? Много лет я жил, не сознавая, как пуста моя жизнь. Отдалялся от людей, приписывая это странностям своей природы. Я полз по жизни, но у меня не было никаких мыслей, какой должна быть моя жизнь, чтобы я был счастливым. Я чувствовал одиночество и страдал. Но тогда я не надеялся, что от этого можно избавиться. Когда Мария, вернее, ее портрет появился передо мной, я был именно таким. А она вырвала меня из темного, беззвучного мира. Вывела на свет к настоящей жизни. Я только с ней заметил, что у меня есть душа. А сейчас это все исчезало. Так же беспричинно и внезапно, как появилось. Но я теперь никак не мог вернуться к прежнему сну. Отныне мне предстояло, все время, пока я жив, странствовать по миру, встречать разных людей, говорящих на известных и неизвестных мне языках. И повсюду, в каждом встречном искать ее, Марию Пудер. Мадонну в меховом манто. Я уже знал, что нигде не смогу ее найти. Но не искать не смогу. Она обрекла меня на вечный поиск неизвестного, никогда не существовавшего на земле. Она не должна была так поступать. Грустные мысли одолевали меня. Отныне меня ожидает множество печальных лет. И примириться с тяжестью этой мысли нет сил. Едва подумав об этом, я вспомнил, где находился. Будто пелена упала с глаз. Озеро называлось Ванзее. Однажды мы с Марией ездили в Потсдам гулять в парке дворца Сан-Суси, Фридриха II. Это место Мария показала мне из окна вагона и сказала, что под деревьями, где я сейчас стоял, около сотни лет назад немецкий поэт Клейст с возлюбленной совершили самоубийство. Что привело меня сюда? Почему, следуя наугад, я сразу подошел к этим деревьям, как только увидел их. И зачем я вообще шел сюда, словно с кем-то договаривался? Был ли мой приход сюда, где двое влюбленных расстались с жизнью, решив даже умереть вместе, своеобразным ответом ей, человеку, которому я доверял больше всего на свете, и который считал, что двое могут сближаться только до определенного предела? Или мне хотелось лишь убедиться и напомнить себе, что на свете бывают влюбленные, которые идут до конца. Не знаю. Не могу даже точно утверждать, думал ли я о чем-то в тот момент. Но земля, на которой я стоял, внезапно стала сжечь мне ноги. Мне казалось, я видел, как они лежат рядом, мужчина с пулей в голове и женщина с пулей в груди. Казалось, я стою на их крови, которая стекает с пригорка извилистыми ручейками в маленькую лужицу. Их кровь слилась воедино, как их судьбы. И они лежали здесь в нескольких шагах от меня. И они вместе навсегда. Попятившись, я бросился бежать, той же дорогой, что и пришел. Снизу с озера доносился смех. Обнявшись за талию, пары катающихся сновали по озеру, словно бы пустившись в какой-то нескончаемый танец, Дверь клуба то и дело хлопала, изнутри доносился топот и громкая музыка. Те, кому надоедало кататься, поднявшись по склону на холм, шли в клуб. Там можно было выпить грога и потанцевать. Они веселились. Они жили. А я наедине с собой и своими мыслями был хуже них. Я всегда полагал, что свойство выделяться из массы есть признак не богатства души, а напротив ее ущербности. Обычные люди живут на свете как надо, выполняют свои обязанности, создают что-то новое. А что такое я? Чем занималась моя душа, кроме того, что точила меня, как червь дерева? Эти деревья, снег, укрывший их ветви и корни, это деревянное здание, граммофон, замерзшее озеро и, наконец, эти люди, такие разные, заняты делом, которое поручила им жизнь. В каждом их движении крылся смысл, незаметный с первого взгляда. А я как колесо телеги, которое крутится вхолостую, соскочив с оси. Еще пытаюсь извлечь преимущество из своего положения. Ясно, что я самый бесполезный человек на свете. Если бы меня не было, жизнь бы ничего не потеряла. От меня никто ничего не ждет, размышлял я. И я ни от кого ничего не жду. Именно в тот момент во мне произошли перемены, которые повлияли на всю мою дальнейшую жизнь. Именно тогда я поверил в свою ненужность, в свою бесполезность. Позднее бывало, что я будто вновь возвращался к жизни и полагал, что жил. Новое состояние даже случалось, владело мною на протяжении нескольких дней и отвлекало меня на время. Но в глубине души у меня навсегда сохранилось убеждение: я никому не нужен. Ни один мой поступок не избежал его влияния. И даже сегодня, хотя прошло много лет, я помню все подробности того мгновения, которое, окончательно уничтожив мою смелость, навсегда отдалило меня от людей, окружавших меня. Теперь я вижу, что не ошибся тогда в выводах. Я побежал к шоссе и направился в сторону Берлина. Со вчерашнего вечера у меня не было во рту ни крошки, но сильнее голода я ощущал какую-то дурноту. Ноги не устали, но по всему телу растеклось напряжение. Теперь я шел медленно, погрузившись в мысли. По мере того, как я приближался к городу, мое отчаяние усиливалось. Я никак не мог смириться с тем, что все последующие дни предстоит проводить без нее. Такая перспектива казалась мне нелепой, невозможной. Конечно, я бы никогда не пошел умолять ее. Такое было невозможно для меня, да и пользы не принесло бы. Я воображал что-то похожее на мои детские фантазии, только безрассуднее и глупей, даже с кровью. Позвонить в Атлантик вечером, когда она будет там, позвать ее к телефону и, извинившись за беспокойство и коротко попрощавшись, пустить себе у трубки пулю в лоб. Вот это было бы здорово. Услышав странный звук, она бы сначала не поняла, что случилось. Какое-то время ждала бы, а потом закричала бы, как сумасшедшая: «Раиф, Раиф!» А я, лежа на земле и делая последний вдох, слушал бы ее крики и умер с улыбкой. Не зная, где я нахожусь, она не могла бы обратиться в полицию и металась бы в панике, а на следующее утро, листая дрожащими руками газеты, прочла бы подробности загадочной и непонятной никому трагедии. И тогда сердце ее забилось бы от тоски и горя. Она поняла бы, что не забудет меня до конца дней своих, ведь мы связаны навек кровавой памятью. Я подошел к городу, вновь пройдя все мосты. Близился вечер. Я не знал, куда иду. Зашел в какой-то скверик и сел на скамейку. Глаза болели. Посмотрел на небо. От снега замерзли ноги. Несмотря на это, я просидел в скверике несколько часов. По телу разлилось странное оцепенение. Замерзнуть здесь и быть похороненным где-то на следующий день? Что бы сделала Мария, если бы через много дней случайно узнала об этом? Что бы появилось на ее лице? Раскаивалась бы она в своем поступке? Все мысли вращались вокруг нее. Я поднялся и продолжил путь. До центра города было еще несколько часов ходу. По дороге я начал разговаривать с собой. Все время обращался к ней. Как в первые дни нашего знакомства в голове возникали тысячи красивых, соблазнительных, убедительных идей. Невозможно, чтобы мои слова не произвели на нее впечатления, не заставили бы ее передумать. Со слезами на глазах, дрожащим голосом я рассказывал ей о нашей близости. Говорил, что в мире, где двоим так сложно обрести друг друга, Мы не можем расстаться по столь глупой причине. Ей вначале показалось бы странным, что такой человек, как я, всегда спокойный и готовый со всем соглашаться, внезапно разгорячился. А затем она взяла бы меня за руки, улыбнулась бы и сказала: «Ты прав». «Да. Нужно ее увидеть и сказать ей все это. Она должна изменить страшное решение, с которым я так легко согласился утром. Она изменит его. Быть может, она даже удивилась, что я, почти ничего не возразив, ушел от нее и обиделась. Я должен был увидеть ее немедленно, сегодня же. Я побродил до 11 и вечером принялся ждать ее перед Атлантикой. Но она не пришла. Я спросил о ней у швейцара, но он сказал, что ничего не знает. Сегодня она не пришла. Тогда я предположил, что ей стало хуже. Кинулся бегом к ее дому. Ее окна были темными, наверное, она спала. Решив не беспокоить ее, я возвратился в пансион. 3 следующих дня я также ждал ее у Атлантика. Затем шел к ее дому, смотрел на ее темные окна и, не решившись ни на что, возвращался. Каждый день я сидел у себя в комнате и пытался читать. Я переворачивал страницы, не видя букв. Иногда, вознамерившись вчитаться, начинал сначала, но через несколько строк замечал, что мысли очень далеко от книги. Днем я воспринимал все произошедшее как есть и понимал, что решение Марии окончательное, что не остается ничего, только ждать, пока пройдет время. Однако ночью за работу принималась фантазия. Она заставляла меня, словно больного лихорадкой, грезить о невозможном. И, отбросив решение, принятое днем, я выбегал в темноте из дома и бродил там, где она ходила, или вокруг ее дома. Теперь я стеснялся спрашивать о ней у швейцара в Атлантике и довольствовался тем, что следил издалека. Так прошло 5 дней. Каждую ночь я видел ее во сне, ближе, чем раньше. На 5-й день, поняв, что она вновь не вышла на работу, я позвонил из одного кафе в Атлантик и спросил Марию Пудер. Мне сказали, что она отсутствует уже несколько дней по болезни. Значит, она в самом деле тяжело заболела. Разве я в этом сомневался? Почему я ждал подтверждения, чтобы поверить, что она больна? Она бы не стала менять время работы, чтобы спрятаться от меня, и не стала бы просить швейцаров прогнать меня. Я направился к ее дому, решив разбудить ее, даже если она спит. Сложившиеся между нами отношения позволяли мне поступить так, несмотря ни на что. Глупо было придавать значение утренней сцене после ночных возлияний. Задыхаясь, я поднялся по лестнице и, чтобы не успеть засомневаться и передумать, быстро поднес руку к звонку, коротко позвонил и стал ждать. Внутри было тихо. Я позвонил еще несколько раз, долго. Я ждал услышать звук шагов, но все было тихо. Приоткрылась дверь напротив, и сонная молодая служанка спросила: «Что вам нужно?» «Нужны жильцы этой квартиры». Внимательно рассмотрев меня, она нелюбезно ответила: «Никого нет». Сердце мое забилось. Они переехали? Мое беспокойство явно несколько смягчило ее, и, покачав головой, она ответила: «Нет, мать ее еще в Праге. Сама она заболела. А так как смотреть за ней некому, участковый врач и отправил ее в больницу». Я подскочил к девушке. «Что с ней? Чем она больна? Тяжело? В какую больницу ее отправили? Когда?» Служанка в недоумении отступила на шаг. «Да не кричите вы так, всех перебудете. 2 дня назад ее увезли, кажется, в Шарите». Даже не поблагодарив, я бросился вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки. У первого встречного полицейского я узнал, где находится клиника Шарите. Я не знал, зачем шел туда. Огромное каменное здание повергало в трепет. Однако я смело направился к главному входу и позвонил в сторожку швейцара. Швейцар был несколько более вежлив, чем того заслуживал полуночный посетитель, заставивший его выйти из тепла в такой холод. Однако не имел никаких сведений, интересных для меня. Он ничего не знал ни о такой женщине, ни о ее болезни, ни о том, куда ее положили. На каждый мой вопрос он заученно улыбался. «Сударь, приходите завтра в 9, вот все и узнаете». Той ночью я по-настоящему понял, как я люблю Марию Пудер. Всю ночь я думал только о ней и до утра бродил вдоль высокого каменного забора. Я смотрел в окна больницы, во многих желтел тусклый свет. Я старался предположить, за каким из этих окон Мария. Мне хотелось быть рядом с ней, служить ей, вытирать пот с ее лба, Тем вечером я понял, что один человек может привязаться к другому сильнее, чем к жизни. Еще я понял, что если потеряю ее, то мне не останется в этом мире ничего, кроме жалкого существования. И я буду катиться по земле, как пустой орех. Ветер сдувал снег со стен, залепляя мне глаза. На пустынных улицах было тихо. Иногда в ворота клиники въезжала белая машина скорой помощи, а через некоторое время выезжала снова. Мимо второй раз прошел полицейский и подозрительно оглядел меня, а на третий раз спросил, почему я здесь хожу. Я ответил, что у меня в больнице знакомый, тогда он посоветовал мне пойти отдохнуть и прийти завтра. Однако в последующие разы не говорил ничего, а лишь сочувственно смотрел на меня. Начало светать. Улицы постепенно оживали. Автомобилей, заезжавших и выезжавших из многочисленных ворот клиники, стало больше. Ровно в 9 часов, хотя день был не для посещений, я попросил у дежурного врача позволения увидеть больную. Должно быть, выражение моего лица стало причиной того, что для меня сделали исключение. Мария Пудер лежала в одноместной палате. Меня привела медсестра. Она попросила долго не разговаривать, чтобы не утомлять больную. У Марии был плеврит. Но врач считал, что болезнь не опасна. Мария подняла голову, увидела меня и заулыбалась. Затем на ее лице появилось беспокойство. Как только медсестра вышла из палаты, Мария спросила: «Что с тобой случилось, Раиф?» Ее голос ничуть не изменился. Только бледное лицо приобрело желтоватый оттенок. Я подошел к ней. «А с тобой что случилось? Ты только посмотри!» «Ничего, скоро пройдет. Но у тебя такой измученный вид». «Вечером я узнал в Атлантике, что ты больна. Я пошел к тебе домой, служанка из соседней квартиры сказала мне, что тебя отвезли сюда. Ночью меня не пустили, так что пришлось ждать до утра». «Где?» «Здесь, у больницы». Мария серьезно и внимательно посмотрела на меня. Она хотела что-то сказать, но затем передумала. Медсестра приоткрыла дверь, я попрощался с больной. Она кивнула на прощение, но не улыбнулась. Мария Пудер лежала в больнице 25 дней. Может, ее продержали бы и дольше, но она заявила врачам, что в больнице ей надоело, а дома за ней будут хорошо ухаживать. Однажды снежным днем она выписалась из больницы и вернулась домой, получив на прощение множество подробных советов и пачки рецептов. Не очень хорошо помню, что делал те 25 дней. Кажется, не делал ничего, кроме того, что приходил увидеть ее. Стоял у ее кровати и смотрел на ее влажное лицо, на ее закрывающиеся глаза, на то, как тяжело вздымается ее грудь. Я даже и не жил в полном смысле. Потому что если бы жил, сейчас бы помнил хоть что-то из тех дней. Единственное, что осталось в памяти, когда я был рядом с ней и испытывал огромный страх ее потерять. Почему-то пальцы ее ног, высовывавшиеся из-под одеяла, выглядели как у мертвой, а ее лицо, ее губы и улыбка словно ждали какого-то момента, удобного случая, чтобы подчиниться страшной перемене. Что бы я тогда делал? Сохраняя спокойствие, занялся бы необходимыми приготовлениями, выбрал бы место на кладбище, утешал бы ее мать, которая вернулась бы из Праги, и в конце концов в окружении каких-то людей опустил бы ее тело в могилу. Ушел бы вместе со всеми, чтобы вскоре тайком вернуться и остаться с ней наедине. Все началось бы именно с того мгновения. Именно с того мгновения я бы ее потерял. И что потом? До этого места получалось продумать все в подробностях, но я никак не мог представить, что же будет потом. Что бы я смог делать после того, как оставил бы ее в земле? И после того, как пришедшие на похороны люди разошлись? Все дела, связанные с ней, закончились бы именно в тот миг, и моя жизнь стала бы нелепой и бессмысленной. Когда я думал об этом, в душе царила ужасная пустота. Однако Марии стало лучше, и однажды она попросила: «Поговори с врачами, пусть меня выпишут». И как ни в чем не бывало, добавила: «Ты будешь за мной лучше ухаживать». Я молча помчался к врачу. Тот хотел оставить ее еще на несколько дней. Мы согласились. Наконец, на 25-й день ее пребывания в больнице, я завернул ее в шубу и, держа под руку, помог спуститься с лестницы. Довез ее домой на такси. Шофер помог нам подняться к ее квартире, поддерживая ее под руку с другой стороны. Все же, когда я раздел ее и уложил в постель, она была полумертвой от усталости. С того дня за ней ухаживал только я. Каждый день до полудня приходила пожилая женщина, которая убирала в доме, разжигала большую изразцовую печь, готовила еду для больной. Мария никак не соглашалась вызвать мать, несмотря на все мои настойчивые просьбы. Дрожащей рукой я написала ей в письмах: «У меня все хорошо, а ты отдыхай и зиму проведи там». «Если она приедет, помогать мне не сможет. Ей самой нужна помощь. Только напрасно расстраиваться будет и меня расстраивать», — говорила Мария. А затем снова добавляла, как ни в чем не бывало: «Ведь ты же ухаживаешь за мной. Или устал, уже надоело?» Говоря это, она не улыбалась, не шутила. Вообще, за все время болезни она почти не улыбалась. Только раз я увидел на ее лице улыбку, когда впервые пришел к ней в больницу, а после упрямо хранила серьезность. Она все время была задумчива, когда просила о чем-либо или благодарила, или что-то говорила. По вечерам я сидел у ее постели допоздна, а приходил рано. Вскоре перенес из соседней комнаты большой диван и постельные принадлежности ее матери и начал оставаться с ней на ночь. Мы ни словом не вспоминали то, что произошло между нами после новогодней ночи. То, что, точнее говоря, и событием-то нельзя было назвать. Тот маленький разговор. Все случившееся затем, мои визиты в больницу, то, что я забрал ее домой, наша здешняя жизнь — все это воспринималось нами настолько естественно, что при разговоре мы избегали даже малейшего намека на это. Было видно, что она размышляла о чем-то важном. Я чувствовал, что ее взгляд неотступно следует за мной, что ее глаза постоянно, без устали наблюдают за мной, когда я занимаюсь чем-либо. Ходил по комнате или читал ей вслух книгу. Она словно искала во мне что-то. Однажды вечером я читал ей при свете настольной лампы повести Якоба Вассермана «Нецелованные уста». Якоб Вассерман, 1873-1934, немецкий писатель-новеллист. В ней шла речь об учителе, которого никогда никто не любил, и который состарился в ожидании любви, любимого человека, боясь признаться в этом даже самому себе. Автор мастерски изобразил душевное состояние одинокого человека, его надежды, о которых никто не догадывался, умиравшие так же быстро, как и рождались. Когда я дочитал повесть до конца, Мария долго молчала с закрытыми глазами. Затем повернулась ко мне и равнодушно сказала: «Ты не рассказывал, что делал после Нового года, когда мы расстались». «Ничего», — ответил я. «В самом деле?» Вновь воцарилась тишина. Она впервые заговорила об этом. Но я, как ни странно, не удивился. Я уже давно ждал этого вопроса. Вместо ответа я принес ей ужин. Затем хорошенько укрыл, снова сел к изголовью и спросил: «Что-нибудь почитать?» «Как хочешь». Обычно после ужина я старался, чтобы она уснула, и читал самые скучные вещи. Но тут я нерешительно спросил: «Хочешь, расскажу, что делал после Нового года? Быстрее уснешь». Она не улыбнулась на это и ничего не ответила, а только кивнула: «Расскажи». Я начал медленно рассказывать, время от времени останавливаясь, чтобы собраться с мыслями. Я рассказал ей, как вышел из ее дома, куда пошел, что видел и о чем думал на Ванзее, как по вечерам бродил по ее дороге в Атлантик и вокруг ее дома. И, наконец, как в последний вечер, узнав, что она в больнице, побежал туда и до утра ждал на улице. Я говорил очень спокойно и невозмутимо, будто речь шла о постороннем человеке. Я останавливался на деталях, подробно рассказывал о каждом чувстве, стараясь вспомнить и проанализировать каждый его оттенок. Она, замерев, слушала меня с закрытыми глазами. Можно было подумать, что она спит, но я все равно продолжал рассказывать. Я повторял больше даже для себя. Некоторые мои чувства были не очень понятны мне самому, но я рассказывал, как было, спорил с собой об их сути, но так и не разобравшись, переходил к следующему эпизоду. Только раз, когда я рассказывал, как хотел попрощаться с ней по телефону, она открыла глаза, внимательно посмотрела на меня и снова закрыла. Ничто не отразилось на ее лице. Я ничего не скрывал. Не считал нужным. Ведь я не преследовал никакой цели. Теперь пережитое казалось мне чужим. Будто произошло много лет назад. Между теми событиями и мной сейчас лежала пропасть. Поэтому я был далек от тайных мыслей и расчетов и беспристрастен в суждениях, касающихся меня и ее. Мне не вспоминалась ни одна из убедительнейших мыслей, атаковавших мой разум в те вечера, когда я ждал ее на дороге. Но я и не пытался их вспомнить. У меня была лишь одна цель — просто рассказать. Я оценивал события не с точки зрения их связи со мной, а с точки зрения их важности. А она слушала очень внимательно, хотя лежала по-прежнему неподвижно. Я хорошо чувствовал ее внимание. Когда я рассказывал, о чем думал, стоя у ее кровати в больнице, как представлял себе, что она умерла, ее вики несколько раз дрогнули. Закончив рассказ, я замолчал. Она тоже молчала. Тишина длилась, может быть, минут 10. Наконец она открыла глаза, повернулась ко мне и впервые за долгое время слегка улыбнулась, или мне так показалось, и сказала: «Давай спать». Я встал, постелил себе постель, разделся и выключил свет. Однако долго не мог заснуть. Она тоже не спала. Не было слышно ее дыхания. Мне очень хотелось спать, но я ждал, когда услышу это мягкое и ровное дыхание, которое привык слышать каждый вечер. Веки тяжелели, я прилагал усилия, чтобы не забыться, все время шевелился, но все равно уснул первым. Утром я проснулся рано. В комнате было еще темно, свет еще почти не проникал через занавески. Привычного звука и ее дыхания вновь было не слышно. В комнате стояла пугающая тишина. Мы словно ждали чего-то в огромном душевном напряжении. В нас будто росло и полнилось что-то. Я ощущал это почти физически. В то же время было любопытно, когда она проснулась. А может, вовсе не спала? Мы лежали недвижно, но мне казалось, что вокруг нас роятся наши мысли. Я медленно поднял голову, и когда глаза привыкли к темноте, увидел, что Мария сидит, подложив под спину подушку, и смотрит на меня. «Доброе утро», — сказал я и пошел умываться. Когда я вновь вошел в комнату, она сидела в той же позе. Я раздвинул занавески, убрал свою постель, открыл дверь уборщицы и напоил Марию молоком. Я делал все, почти не разговаривая. Я каждый день делал все это. Вставал, убирал в комнате, кормил Марию завтраком, затем шел на маловарню, где оставался до обеда, а после читал Марии газеты и книги, рассказывал о том, что видел и слышал на улице, и так проводил каждый вечер. Правильно ли все это было или нет, я не знал. Все сложилось само собой, а я лишь повиновался ходу событий. Никаких желаний у меня не было. Я не думал ни о прошлом, ни о будущем. Я жил только настоящим. На душе было спокойно и тихо, как на море в безветренную погоду. Побрившись и одевшись, я попросил у Марии позволения уйти. «Куда ты собираешься?» — спросила она. Я удивился. «Ты не знаешь? На фабрику». «Можешь сегодня не ходить». «Почему?» «Не знаю. Хочу, чтобы ты сегодня весь день провел со мной». Я подумал, что это каприз больной, но ничего не сказал и принялся перелистывать утренние газеты, которые оставила на постели уборщица. Мария была странным образом взволнована. Отложив газеты, я подсел к ней и положил ей руку на лоб. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Хорошо. Очень хорошо». Я почувствовал, что она не хочет, чтобы я убирал руку, хотя она не подавала виду. Мои пальцы будто прилипли к ее лбу. Казалось, ее воля скопилась на поверхности ее кожи и не отпускала их. «Значит, ты чувствуешь себя хорошо? А почему же ты не спала?» Сначала Мария удивилась, а потом покраснела. Краснота разлилась от шеи к вискам. Было ясно, что она не хотела отвечать на мой вопрос. Внезапно она закрыла глаза, откинула голову, словно теряя сознание, и едва слышно пробормотала: «Ах, Раиф». «Что?» Она постаралась взять себя в руки и, прерывисто дыша, сказала: «Ничего. Не хочу, чтобы ты сегодня уходил от меня. Знаешь почему? Как только ты уйдешь, я буду все время думать о том, что ты рассказал мне вчера вечером. Я не смогу успокоиться ни на минуту». «Знал бы, не рассказывал», — сказал я. Она покачала головой. «Нет, я не это хочу сказать. Я не о себе. Я теперь все время буду беспокоиться за тебя. Я боюсь оставлять тебя одного. Да, я почти не спала. Я все время думала о тебе. Я будто видела во всех подробностях, что ты делал, когда ушел. Как ты бродил вокруг больницы. Я видела даже то, о чем ты не рассказывал. Поэтому я теперь не оставлю тебя одного. Я боюсь. И не только сегодня. Теперь я никогда не отпущу тебя». На лбу у Марии выступили капельки пота. Я медленно стер их. Горячая влага обожгла мне ладонь. Я удивленно смотрел на нее. Она улыбалась. Впервые за долгое время улыбалась открытой, чистой улыбкой. Но из ее глаз катились слезы. Я обнял ее и положил ее голову к себе на руки. Ее улыбка стала еще шире, еще спокойнее, но слез тоже стало больше. Она плакала молча, тихо. Я даже не представлял, что можно плакать так спокойно, так умиротворенно. Я взял ее за руки, они лежали на белом пододеяльнике, как маленькие белые птички, и начал играть с ними. Загибал и разгибал ей пальцы, сжимал ей руку в кулак и зажимал в своей. Тонкие линии на ее ладони напоминали прожилки листка. Потом осторожно опустил ее на подушку. «Ты устанешь». «Нет, нет, не надо». Она обняла меня за руку, а затем, сверкнув глазами, добавила. «Теперь я знаю, чего нам не хватало. Это связано не с тобой, а со мной. Оказывается, это мне не хватало веры. Я не могла поверить, что ты так сильно меня любишь, поэтому думала, что и я тебя не люблю. Я только сейчас это поняла. Значит, люди лишили меня способности верить. Но теперь я верю. Ты заставил меня поверить. Я тебя люблю. Нет, я не схожу по тебе с ума, я просто спокойно тебя люблю. Я хочу тебя. Такое сильное желание. Ах, если бы мне только было лучше. Интересно, когда я поправлюсь?» Я не ответил ей, а лбом обтер ей слезы. С того момента мы не разлучались, пока она не поправилась окончательно и не встала на ноги. Мне приходилось оставлять ее на несколько часов, чтобы купить еды и фруктов или зайти в пансион сменить белье. И тогда время начинало тянуться ужасно медленно. Поддерживая под руку, я сажал ее на диван или набрасывал ей на плечи тонкую кофточку и испытывал бесконечное счастье от того, что посвящаю жизнь другому человеку. Сидя рядом перед окном, мы часами молча смотрели на улицу, иногда переглядываясь и улыбаясь друг другу. Мы словно становились детьми. Она из-за болезни, а я от счастья. Прошло несколько недель, и у нее прибавилось сил. Мы начали выходить на полчаса, если погода была хорошей. Перед прогулкой я заботливо одевал ее, даже надевал ей чулки. Она кашляла, если сама наклонялась. Затем, накинув ей на плечи шубу, я помогал ей медленно спуститься с лестницы. Потом мы отдыхали на скамейке недалеко от ее дома, а оттуда шли к берегу у какого-нибудь озера в Тиргартене и долго любовались водой с водорослями и лебедями. А однажды все закончилось. Закончилось так просто, так быстро, что я сначала даже ничего не понял. Помню, я был огорчен и удивлен, но даже не подозревал, какое большое, какое неотвратимое влияние окажет то событие на мою жизнь. В последнее время я стеснялся приходить в пансион. Хотя за комнату было уплачено вперед, хозяйка стала вести себя со мной несколько холодно, так как я перестал там ночевать. А однажды фрау Хепнер сказала: «Если вы переехали в другое место, скажите нам, чтобы мы сообщили в полицию, а не то мы будем виноваты». Я попытался пошутить: «Как я могу вас покинуть?» И ушел к себе. Комната, в которой я жил больше года, мои вещи, почти все привезенные мною из Турции, разбросанные по комнате книги, показались мне чужими. Открыв чемодан, я взял то, зачем пришел, и завернул в газету. В это время вошла служанка. «Вам 3 дня назад пришла телеграмма. и протянула сложенную бумажку.